Глава 8. Печали и радости. На коронации случилось и большое несчастье. Первое в истории последнего царствования. Никто не мог того предвидеть, и никто его не ожидал. Но случилось. Рано утром 18 мая, на 13-й день коронационных торжеств, за Тверской заставой, на Ходынском поле, там, где собрались сотни тысяч людей для получения царских подарков, произошла давка. И погибло 1282 человека. Несколько сот было ранено. Как все случилось? Почему случилось? Программа включала традиционную для Руси бесплатную раздачу царских гостинцев. Для этих целей, как и в коронацию Александра III, определили восточную часть обширного Ходынского поля, место народных гуляний и смотров войск. На пространстве в 1 квадратный километр выстроили 150 буфетов и 10 павильонов для раздачи подарков и угощения. Проходы к ним ограждали заборы и рвы. Так было и в 1883 году. Тогда раздаточных палаток соорудили меньше, всего 100, а пришедших в количестве около 200 тысяч человек удалось обслужить без всяких происшествий. Коронационная комиссия, сформированная министром императорского двора Воронцовым-Дашковым, решила в 1896 году воспроизвести в точности то же, что происходило 13 годами ранее. Народный праздник начинался в 10 часов утра 18 мая, но уже накануне, вечером 17-го, из прилегающих к Москве районов на Ходынку собралось не менее 500 000 человек. Примечание. Точных данных о числе прибывших не существует, но все источники сходятся в том, что их было не меньше 500 000. Иногда, правда, эту цифру увеличивают на несколько сот тысяч. Много женщин и детей. Все жаждали получить бесплатные гостинцы, которые, как рассказывали в толпе, представлялись необычайно богатыми. Уверенно утверждали, что будут раздавать и деньги. На самом же деле, коронационный подарок включал памятную кружку, большой пряник, колбасу и сайку. Вначале толпа вела себя смирно. Кто сидел около костра, кто спал на земле, кто угощался водкой, иные пели и плясали. Но вскоре, после полуночи, атмосфера начала накаляться. Прошел слух. Буфетчики начали выдавать своим, и на всех заготовленного не хватит. Толпа необычайно заволновалась, люди плотным кольцом обступили палатки. С рассветом началось то, что некоторые очевидцы потом назовут светопредставлением. Народная стихия проявилась во всем своем ужасе. Полицию в количестве примерно 200 человек смели. Людское море бушевало. Задние ряды напирали на передних, многие из которых падали, проваливались в ямы, а живые бежали по телам, не обращая внимания на крики, вопли и стоны. Буфеты трещали, раздатчики в страхе выбрасывали в толпу узелки, что лишь усиливало неразбериху и сумятицу. Один из артельщиков-добровольцев позднее рассказал на следствии. Я выглянул из будки и увидел, что в том месте, где ждала публика раздачи, лежат люди на земле, один на другом, и по ним идет народ к буфетам. Люди эти лежали как-то странно, точно их целым рядом повалило. Часто тело одного покрывало часть тела другого, рядышком. Видел я такой ряд мертвых людей на протяжении 15 аршин. Лежали они головами к будке, а ногами к шоссе. Сколько продолжалось это безумие, никто точно сказать не мог. Одни говорили, что несколько часов, другие всего час, третьи — 15 минут. Но к 7 утра все успокоилось. Прибыли полицейские подкрепления. Толпа рассеялась, оставив после себя тела убитых и изувеченных. Уже в 8 утра генерал-губернатору, великому князю Сергею Александровичу, поступило сообщение о происшедшем. Первоначально полагали, что погибло около 100 человек, но вскоре стало вырисовываться настоящее положение. В половине 10 утра о том доложили Николаю II. Он был потрясен. В мирное время, во время национального праздника, и вдруг такое несчастье, такие жертвы, такой великий грех. Император сам расспросил полицмейстера, но тот находился в шоке и ничего внятного сказать не мог. Дядя Сергей и граф Воронцов-Дашков более вразумительно все объяснили. Но ясность лишь умножила печаль. Император отдал распоряжение провести тщательное расследование причин трагедии. В полдень царь и царица поехали на Ходынское поле. По дороге встретились подводы, на которых под Рогожами просматривались тела погибших. Николай II остановил карету, вышел, поговорил с возчиками. Те ничего толком не знали. Сказали лишь, что перевозят в Екатерининскую больницу убиенных. На самом Ходынском поле уже ничто не напоминало о происшедшем. Развивались флаги, радостная толпа кричала «Ура!» И оркестр непрестанно исполнял «Боже царя, храни и славься!». Затем венценосцы проехали в Петровский дворец, где им представлялись депутации и где был дан царский обет волостным старшинам. Вечером же Николай II и Александра Федоровна присутствовали на бале, устроенном французским послом маркизом Монтебелло. Примечание. Монтебелло Луи Гюстав. Годы жизни 1838-1907. Посол в России с 1891 по 1903 год. Во Франции день коронации русского царя отмечали как праздник. Был объявлен выходной день. Париж был украшен русскими флагами, портретами царя и царицы. А вечером состоялись народные гуляния. Президент Франции Феликс Фор и члены правительства присутствовали на торжественном богослужении в Русском соборе святого Александра Невского на Рю-Дарю. Посольство в России несколько месяцев готовило этот торжественный прием, символизирующий союзнические отношения и узы дружбы между двумя странами. По соображениям высокой политики, отказаться от раута Николай II и Александра Федоровна не имели возможности. Это могли в Париже расценить как недружественный демарш. И они отправились к Монтебелло, хотя желания никакого и не имели. Большой же бал у австрийского посла, который Берлин и Вена готовили в противовес французскому, намеченной программой на следующий день, был отменен. На следующий день царь и царица были на панихиде по погибшим, а затем посетили Староекатерининскую больницу, где обошли палаты, поговорили с пострадавшими. Многие из них переживали, со слезами на глазах просили царя простить их. Неразумных, испортивших такой праздник! Николай Александрович зла не держал. Простых людей не винил. Распорядился выдать по 1000 рублей на каждую семью погибших, для осиротевших детей учредить особый приют, а все расходы на похороны принять на свой счет. Хотя страна, как утверждали монархоненавистники, находилась в тисках самовластия, но ограничений на информацию не налагалось. И газеты подробно описывали происшествие. Великий князь Сергей Александрович записал в дневнике 19 мая. «Вчерашнюю катастрофу раздувают сильно. Возможно, и враги, и друзья. Ники спокоен и удивительно рассудителен». Московский генерал-губернатор отметил критическое настроение, охватившее различные круги вслед за известием о трагедии. Радикалы и нелегалы всех мастей ликовали. Они получили такой сильный козырь. В листках и брошюрах потом на годы Ходынка станет излюбленной темой для политических спекуляций. Отравленные ненавистью стрелы поношения неслись по адресам многих должностных лиц. Как могло случиться, что не были приняты соответствующие меры? Где полиция, городские власти? Почему так бездарно обустроили Ходынское поле? В России давно уж повелось, чтобы объяснить причины неудач, надо найти конкретных виновников. И их находили. Кто во всем винил московского генерал-губернатора Сергея Александровича? Кто министра двора Воронцова-Дашкова? Кто министра внутренних дел Ивана Логиновича Гремыкина? Кто чинов полиции? Кто всех сразу? Справка. Гремыкин Иван Логинович. Годы жизни 1839-1917. Представитель старинного дворянского рода. Действительный тайный советник, статс-секретарь. Сенатор, министр внутренних дел с 1895 по 1899 год, председатель Совета министров с 1906, 1914, 1916 годов. Убит вместе со всей семьей бандой революционных матросов в декабре 1917 года. Следственная комиссия под руководством министра юстиции Муравьева провела расследование и через два месяца подготовила заключение, где называла фамилии ответственных. Московского полицмейстера, его помощников и начальника особого установления по устройству народных зрелищ. Но это уже мало кого волновало. Просвещенная публика знала все заранее. Чем выше должностное лицо, тем больше ему вменялось в вину. Некоторые во весь голос говорили в московских салонах, что великого князя Сергея и министра двора надо судить и отправить в Сибирь. Нечто подобное можно было услышать в те майские дни и в ближайшем царском окружении. Особенно неистовствовали двоюродные дяди Николая II, великие князья Николай и Александр Михайловичи. Их умершая в 1891 году мать, великая княгиня Ольга Федоровна, урожденная принцесса Цицилия Баденская, вполне заслуженно многие годы слыла первой сплетницей империи. Кто не искал ее расположения, не заискивал перед ней, становился личным врагом. Из ее гостиной вылетали жестокие клеветы, дискредитировавшие среди прочих и членов императорской фамилии. После кончины ненаглядной матушки ее сыновья подхватили эстафету. Несчастье в Москве позволило им показать себя, что называется, во всей красе. Уже с утра, 18 мая, друзья-князья развили бурную активность. Каждому говорили о своем возмущении, обвиняли всех, но особенно нелюбимого ими московского генерал-губернатора. С царем о том несколько раз разговор заводили. Но Николай II был куда более рассудительным, чем его родственники. Ну, при чем тут дядя Сергей? Он что, должен был сидеть в этих самых буфетах или командовать полицейскими? Там имелось достаточно других, непосредственно ответственных, которые не продумали, не учли. Вот и получилось так. Несчастье везде может случиться. Нельзя же безоглядно всех отдавать под суд. Пока продолжались торжества в Москве, слухи и обвинения не смолкали. Великий князь Александр Михайлович, пользуясь своей ролью зятя, решил воздействовать на тещу, императрицу Марию Федоровну, чтобы та повлияла на сына и Сергея Александровича убрали. Однако со стороны императрицы-матери встретил такой отпор, которого раньше никогда не видывал. Марию Федоровну возмущали эти салонные краснобаи. Хотя она уже не питала расположение к великому князю Сергею, история со сватовством Ники не прошла бесследно, но была далека от мысли все сваливать на него, и уж тем более не считала, что можно использовать этот печальный случай для безответственной критики. Расстроенная, с непроходившей головной болью, 26 мая вдовствующая императрица покинула Москву. Вернувшись в Гатчину, написала письмо сыну Георгию, полное горьких и печальных чувств. Наконец-то я счастлива от того, что все это уже позади. Я благодарна Богу за то, что Он помог мне справиться с моими собственными чувствами, и за то, что Он помог мне выполнить этот страшный, но священный долг — присутствовать на короновании моего дорогого Ники и помолиться за него и рядом с ним в этот самый большой и важный момент, самый серьезный в его жизни. У него был такой трогательный и проникновенный вид, что я этого никогда не забуду. Мать была счастлива за сына императора, но не могла обойти молчанием и наиболее драматическую сторону. Ужасная катастрофа на народном празднике с этими массовыми жертвами опустила как бы черную вуаль на все это хорошее время. Это было такое несчастье во всех отношениях, превратившее в игру все человеческие страсти. Теперь только и говорят об этом в малосимпатичной манере, сожалея о несчастных, погибших и раненых. Только критика, которая так легка после. Я была очень расстроена, увидев всех этих несчастных раненых, наполовину раздавленных в госпитале, и почти каждый из них потерял кого-нибудь из своих близких. Это было душераздирающе. Но в то же время они были такие значимы и возвышенные в своей простоте, что они просто вызывали желание встать перед ними на колени. Они были такими трогательными, не обвиняя никого, кроме их самих. Они говорили, что виноваты сами и очень сожалеют, что расстроили этим царя. Они, как всегда, были возвышенными, и можно более чем гордиться от сознания, что ты принадлежишь к такому великому и прекрасному народу. Другие классы должны бы были с них брать пример, а не пожирать друг друга и, главным образом, своей жестокостью возбуждать умы до такого состояния, которого я еще никогда не видела за 30 лет моего пребывания в России. Это ужасно. И семья Михайловичей везде сеет раздор с насилием и злобой. Совершенно неприличными.